Глава 8. «Николь, мы уже закрываемся», — предупредила меня мисс Нортон. Я рассеянно кивнула и отодвинула от себя очередной устрашающей мудростью и обилием терминов том. За эту неделю все библиотекари запомнили меня в лицо и по имени. Не удивлюсь, если некоторые даже научились узнавать мои шаги. Каждый мой день начинался на занятиях, а продолжался тут. Если бы меня не выгоняли, я бы, пожалуй, переселилась в читальный зал. А что? Это было бы очень удобно. Тишина, спокойствие, учебники под рукой, какие только пожелаешь. А главное, можно не тратить время на путь до комнаты и обратно. Мои успехи в учебе стали очевидны даже старой Гримзи мисс Хитклифф, знаменитой своей въедливостью. Ходили слухи, что получить у нее зачет с первого раза – невыполнимая задача. Ха, только не для меня. Я справилась, но не стала почивать на лаврах, а снова пошла в библиотеку. «Николь, теперь ты стала легендой», – сообщила мне сегодня Элис. «Поздравляю». «Спасибо», – ответила я, сосредоточенно роясь в конспектах. «Да на здоровье. Только вот что в этом толку?» Вздохнула подруга. «Элис, ты случайно не видела, куда я положила тетрадь? Синяя». «Да вот же она, прямо у тебя перед носом». «Николь, честное слово, я за тебя беспокоюсь». «Что, прости?» «А то». Элис отняла у меня тетрадку. «Что ты вся серая от недостатка свежего воздуха. Даже похудела. И волосы тусклые стали. И синяки под глазами появились. Ты не высыпаешься». «Ничего», — улыбнулась я. «Куплю патчи и буду их наклеивать на ночь». «Не поможет». «Значит, буду ходить с синяками». Мне не хотелось спорить. Пусть все думают, что у меня страстный роман, и что эта любовь не дает мне спать по ночам. Подруга только покачала головой. В глубине души я признавала, что Элис права. Я действительно тонула в водовороте учебников, тетрадей, лекций и семинаров. Я действительно плохо выглядела и почти не спала. Все вокруг считали меня маньяком, помешанным на получении знаний. Но истинная причина была в другом. Весь этот беспощадный учебный марафон я устроила себе, чтобы отвлечься от мыслей о Дэвиде. Забить голову знаниями до отказа, чтобы на дурацкого Дон Жуана не осталось и крохотного местечка. Может быть, у меня бы и вышло, если бы мы реже виделись. Если бы. Но мы встречались на занятиях, в коридорах, в кафе, в дискуссионном клубе, куда я по собственной дурости попала. И всегда, всегда Дэвид был окружен вниманием. Девчонки не сводили с него идиотски восторженных взглядов, парни искали его дружбы. И даже преподаватели, это было особенно обидно, ведь им не положено иметь любимчиков, выделяли его. «Животный магнетизм, харизма и обаяние. Ничего больше», — говорила я себе, чтобы меньше злиться. Из чистого упрямства я не желала признавать, что меня тоже к нему тянет. А меня тянуло. Мне все чаще вспоминался уикенд, когда я познала всю прелесть внезапного падения во враг и последующего растяжения мышц. Дэвид принес мне таблетки, а потом пригласил на свидание. Теперь это выглядело чертовски романтичным. А я настоящая убийца романтики. Он больше со мной не заговаривал и даже как будто забыл о моем существовании. Возможно, мне следовало извиниться, но только эта задачка потруднее, чем получить зачет у мисс Хитклифф. Одиночество и Дэвид Морган абсолютно несовместимы. Толпа обожательниц во главе с Адель следовала за Дэвидом по пятам, куда бы он ни пошел. Впрочем, конечно, оставался и экстремальный вариант – подловить его возле мужского туалета. Но, пожалуй, настолько виноватой я себя не чувствовала. «Николь, пора!» Раздалось второе предупреждение от мисс Нортон. После третьего, судя по нетерпению в голосе, она просто выкинет меня вон. Причем из ближайшего окна. Лучше уйти по добру, по здорову. «Уже иду, мисс Нортон!» Поспешно отозвалась я. Совсем забыла о времени. Извините. До завтра, Николь. До завтра. Похоже, она и не сомневается, что я снова окажусь в библиотеке. Как будто других дел у меня и быть не может. Только выходя из читального зала, я поняла, что утомилась не на шутку и зверски хочу спать. На улице уже совсем стемнело. Ничего, только пройти сквозь сквер, и я в кровати. Вообще, я побаиваюсь ходить через эти заросли, которые почему-то называют сквером. Мне вечно кажется, что из-за кустов сейчас вылетит стая летучих мышей, ну или голодный лев. Я и днём-то стараюсь обходить это место, а уж вечером... Прекрасно. Буду бороться с нерациональными страхами. Всё равно пойти в обход значит украсть лишние 20 минут у здорового сна. Заодно смогу убедиться, что никаких хищников в сквере не водится. В общем, я приняла одно из самых дурацких решений в своей жизни и, собравшись с духом, бодро затопала в темноту. Стоило мне войти на густо засаженную деревьями территорию, как сквер ожил. Для начала где-то протяжно заухала сова. Это было ещё ничего, но вот шуршание в кустах... Я как-то сразу вспомнила о голодном льве. Хотелось позорно припустить бегом и промчаться сквозь эти городские джунгли поскорее. С чего вообще я решила бороться со страхами? Мы были вместе много лет и отлично справлялись. Во всяком случае, ни разу не попали в лапы голодному льву. А теперь кто знает? Я ускорила шаг. Голодный лев в кустах зашевелился активнее. «Уху!» – раздалось уже совсем рядом. Я остановилась и прислушалась внимательнее. Что-то в этих звуках было не то. Что-то в них было неправильное. Это не сова. Из кустов вынырнуло что-то большое и страшное. Я вскрикнула и попятилась. Оно подошло ближе, и я немного успокоилась. Это был всего лишь студент с нашего факультета. Я не знала, как его зовут, но пару раз мы пересекались на общих лекциях. Осложняло ситуацию только одно. Парень был мертвецки пьян. И, кажется, пребывал в игривом настроении. «Ну что, красотка, как насчёт пива этим вечером?» «Извини», — холодно ответила я. «Я очень устала». «Видишь, как всё совпало?» Он пьяно загоготал. «Я сделаю всё, чтобы ты расслабилась и отдохнула». «Дай пройти!» Он уже начинал меня бесить. Он сделал нетвёрдый шаг навстречу и схватил меня за руку. Я и опомниться не успела, как он уже тащил меня в своё логово в кустах. Я заверещала, отчаянно брыкаясь, но это было совершенно бесполезным. Парень оказался огромным и мощным, как горилла. И таким же сильным, и, похоже, таким же умным. «Помогите!» – взвизгнула я, не особо надеясь на помощь. «Пусти девушку, Шелдон!» Услышала я, но от страха не поверила собственным ушам. Как выяснилось, зря. Быстрая тень скользнула между мной и обидчиком, вызвав тем самым явное неудовольствие последнего. «Ты кто такой? Пошёл вон!» – взревел он. «Отпусти сейчас же!» Я вот точно знала, кто это такой. Дэвид. Воспользовавшись тем, что горилла переключилась на другой объект, я вывернулась из его крепкой хватки и отскочила сразу на несколько шагов. Споткнулась о какую-то ветку и грохнулась. Чёрт, на что вообще я рассчитывала, когда пошла в эти заросли? Я ведь даже убежать толком не могу. Не с моим изяществом. Всё-таки спорт... Это не худшая придумка человечества. Выберусь из этой передряги, уйду из дискуссионного клуба и пойду в чирлидеры. А лучше сразу к паркурщикам. Буду учиться перепрыгивать через кусты. Куда более полезное умение. Я поднялась с земли, а в двух шагах от меня уже шла нешуточная потасовка. Глаза уже привыкли к темноте. Но разобрать, что там чьё, чей кулак летит в чью челюсть, я не могла. И стоять на месте тоже не могла. Всё-таки горилла куда мощнее Дэвида. и на полторы головы выше. Уж не знаю, как ему удалось так вымахать. Я рванула на помощь, не слишком представляя, в чем она может заключаться. Но в следующий момент мой обидчик хрипло и нецензурно выругался и осел на землю. Дэвид стоял над его огромной тушей и потирал ушибленные кулаки. «Ты цела? Пойдем отсюда!» Сказал он так просто и деловито, словно и не спас меня только что от неминуемой гибели, а то и чего похуже. Я замешкалась, подбирая слова благодарности. Странно устроен мой язык. Всякие колкости срываются с него легко и без раздумий, а обычное человеческое спасибо, но никак не желает выговариваться. Но Дэвид, похоже, и не ожидал благодарности. Скорее решил, что я в шоке. Схватил в охапку и потащил куда-то к свету. Как только мы вышли под тусклый свет фонаря, я решила, что ждать больше нельзя. Я обязана сказать ему спасибо, даже если это будет стоить мне каких-то нечеловеческих усилий. Я развернулась к Дэвиду и замерла на полуслове. «Ух ты ж, черт! Да у тебя кровь!» «У всех есть кровь», — усмехнулся Дэвид. «Но твоя выбралась наружу. Тонкая струйка под носом, огромная ссадина на скуле, наливающийся синяк. Да уж, из этого боя он явно вышел не без потерь». «Ерунда», — небрежно бросил Дэвид. «Ага, конечно. Такой вот он Супермен». «Ничего не ерунда. Мы сейчас же пойдем ко мне в комнату, и я обработаю раны. Даже не спорь». «Даже и не собирался спорить». В глазах Дэвида мелькнуло что-то такое, хищное, что я на мгновение пожалела о своем приглашении. Все-таки нельзя забывать, с кем я имею дело. Но отказаться я уже не могла. В конце концов, он ведь пострадал из-за меня, а значит, я просто обязана помочь. Пойдем. Теперь уже я ухватила его за руку и потащила за собой.